Глава 59. Аня. Юлька была на удивление немногословной, не хотела вдаваться в подробности Колиных похождений, понимала, как больно и тошно мне будет. Но главное я усвоила. Коля начал изменять мне, еще когда я была беременна Максом. Во всяком случае, об этом знают наши общие друзья с института. Оказывается, многие перестали с ним общаться именно после этого. А он говорил, что с ними неинтересно, и поэтому мы перестали ходить на общие тусовки. Но никто из них не сказал мне, хотя все активно обсуждали и осуждали его за спиной. Ну ладно. В принципе, я их понимаю. Не уверена, что сама бы стала лезть в чужую личную жизнь. Помнится, когда Алиса задала мне такой вопрос, я ответила, что промолчала бы. Но Юлька, она не такая. Она бы точно сказала, или поговорила с Колей, или сделала бы что-нибудь. Ярослав узнал и сделал, а в этом они похожи. После разговора с Юлькой я и так чувствовала себя отвратно. А тут еще Коля нарисовался. Козел, прощения просят. Да плевать мне на него, самая высокая колокольня. Я даже думать не буду на эту тему, смогу ли я его когда-нибудь простить. Это не важно. Главное, чтобы я простила себя. А за то, что была такой тряпкой и такой дурой. И такой терпилой, столько лет потратила на этого урода, молодых прекрасных лет. Такая злость меня сейчас душит, не могу себе места найти. Хочется просто стереть эти годы, забыть его, забыть все. И тут мне пишет Алиса. «Мам, как дела?» Я сразу напрягаюсь. До этого она мне ни разу не писала. Всегда я первой пишу с вопросами и переживаниями, причем очень сильно себя сдерживаю, чтобы не писать по 5 раз в день. «Мам, ты самая лучшая!» Прилетает следующее сообщение. Я сразу звоню. «Дочь, что случилось?» «Ничего. Что, уже и написать нельзя?» «Можно, конечно. Странно просто. Все хорошо у тебя? У Макса как дела?» «Все супер, мам. Соскучилась по тебе». «Домой хочешь? Что, в лагере плохо?» «В лагере очень хорошо. Ну и домой тоже хочу. Правда, дом теперь в другом месте, но я рада. Мы с девчонками уже столько всего запланировали. С сентября в спортзал будем вместе ходить. Он там рядом. Может, еще и на танцы запишемся. Я давно хотела, а вместе-то веселее будет». Мы болтаем с Алисой о том, о сём. А когда я кладу трубку, то думаю, да, моя семейная жизнь — полный кошмар. Все было плохо, но дети... Дети у меня замечательные, мои цыплятки. Так люблю их. Юлька предлагала напиться вместе, а я отказалась. Что-то совсем не хотелось ничего такого. Хотелось пойти домой и побыть одной. А сейчас жалею. Надо было и правда выпить 2-3 бокалов с подругой. Может, полегчало бы. А теперь даже не знаю, что может мне помочь. Разве что помыться. Смыть с себя всю эту мерзкую грязь. Почему-то вспомнился наш с Колей последний раз. Я тогда и представить не могла, что он последний. Это было так буднично, грубо. Без чувств, без эмоций. Он просто использовал меня еще одним способом. Он привык пользоваться мной все эти годы. Потому что я позволяла. Позволяла, дура. Какая же я была дура. А потом я еще лежала, ревела. Чувствовала себя такой нелюбимой, нежеланной. А он пришел ко мне после Снежаны. Он все эти годы приходил после разных баб в нашу постель, ко мне. А я его принимала. Теперь еще сильнее хочется помыться. Тереться, мочалкой, пока ни с кожи не сотрутся воспоминания о его прикосновениях. Да, надо было напиться с Юлькой. Выхожу из душа. Легче не стало. Но разве что чуть-чуть. Кутаюсь в халат и сразу смотрю на экран телефона. Вдруг Яр звонил. Нет. Непринятых от него нету. Может, самой позвонить. Так хочется просто услышать его голос. Убедиться, что этот потрясающий мужчина на самом деле существует. Какое счастье, что он появился в моей жизни. Верчу в руках телефон, и он, как по волшебству, начинает звонить. Это Яр. «Привет. Я отвез Дениску, и... мне тут так мозг вынесли». Слышу в его голосе ту же усталость и опустошенность, которую чувствую сама. «Мне тоже», — отзываюсь я. «Коля приходил. Чего хотел?» «Да ну его в болото. Не хочу о нем говорить и думать. А что твоя бывшая? Не шантажировал с сыном?» «Да ну ее в болото!» В тон не отвечает Ярослав. «Слушай, может, я...» «Приезжай!» Сразу отвечаю я и продолжаю. «Яр, давай напьемся, а?» Яр на пороге с букетом очень красивых розовых лилий. Прямо вау, какие шикарные цветы. И с бутылкой шампанского. С двумя бутылками. Одна в руке, вторая торчит из кармана его ветровки. Он вручает мне букет, расстегивает ветровку, и у него за пазухой обнаруживается еще одна бутылка. Три бутылки шампанского? Что он обо мне думает? Меня уносит с двух бокалов.